Да. Валь, привет. Не слышу. Привет. Привет. Не слышу. Привет. А? Привет. Привет. Как дела? Обыкновенно. Голова болит после вчерашнего? А? Голова болит после вчерашнего? Чего? Голова болит после вчерашнего? Не слышу, ебена мать! Голова болит после вчерашнего? Нихуя не болит! Не болит? Чё, не пила? Нет, не болит. Не болит? Валя, где взять старую версию Фрапса? Алло. Ну, говори громче, блядь! Где взять старую версию Фрапса? Чего, блядь? Где взять старую версию Фрапса? Нихуя не слышу! Где взять старую версию Фрапса? Нихуя твою грамоту не разберу! Где взять последнюю версию Фрапса? Чего, блядь? Где Фрапс взять? Чего где? Фрапс взять. Чего, блядь, говорю по-русски, ебена мать? Фрапс, Фрапс. Чего, брат? Фрапс. Фрапс. Какой брат, ёбаный? Фрапс. Свежая последняя сборка. Чего, ёбаный мать? Фрапс нужен нам мне, последняя. Найми кого-нибудь, найми, блядь! Разговорить не умеешь, блядина! Ты чё, не слышишь? Алло. А? Фрапс. Чего, брат? Фрапс. Фрапс, алло. А то я пользуюсь бандикамом, и он плохо, это, понимаешь, не устраивает меня. Иди нахуй, я алло. Ничего не разберу. Алло, алло. Найми, блядь, кого-нибудь. Алло, алло. Алло. Найми, блядь, кого-нибудь. Алло. Ну да, блядь, алло. А у тебя бандикам есть? Чего есть? Нихуя у меня нет! Бандикам. Алло. Нихуя у меня нет! Отъебись, блядь! Ты, а ты слышишь, что я говорю? Я говорю, у тебя бандикам какая версия? Чего, блядь? У тебя бандикам какая версия? Чего, сука, ёбаная в рот? Бандикам какая версия? Чего, блядь, несёшь? Бандикам. Бандикам. Бандикам? Да. Хуян, блядь, а не бандикам. Бандикам. Иди нахуй, ёбаная падла, чтоб алло. Ты подох, блядь. Алло.